Глава третья. Новый день, новые проблемы. Подъем всем заключенным! У вас есть 3 минуты на сборы! Подъем всем заключенным! Рика открыл глаза и потратил несколько секунд на то, чтобы осознать, где он находится, принять этот факт. Ему все еще не верилось, что он оказался в цитадели. Однако, веришь ты или нет, а правила нужно соблюдать. Рика был уверен, что если он промедлит, его ждет наказание. А этого допустить нельзя, ему еще Юджину нужно помочь. 2 минуты хватило впритык, чтобы привести себя в порядок. «Ос, что там нам сегодня светит?» Сосед по камере Ганс выглядел бодрым, выспавшимся, и Рика ему даже позавидовал. «Вкалывать нам светит, что же еще?» Двери камер одновременно открылись, давая возможность заключенным выйти в коридор. Рика тут же бросился наружу, побежал к камере, в которой должен был быть Юджин. Соратника он встретил уже в коридоре. Юджин, хоть и выглядел гораздо лучше, чем вчера, все равно был еще очень слаб, немощен. Все же ему хватило сил самостоятельно выбраться в коридор, однако на этом все. Сам он оперся об стену и стоял, пытаясь нормализовать дыхание. Черт, здорово же ему досталось, если, сделав самостоятельно меньше 10 шагов, уже успел запыхаться. Черт, мне бы еще денек отлежаться. Заметив Рика, произнес он. Прости, борода, но денька у нас нет, ответил Рика, нырнув ему под руку. Всем заключенным блока Р, немедленно проследовать в столовую. У вас есть 2 минуты для того, чтобы покинуть жилой блок. Народ зашевелился, поспешно двинул к выходу, заботливо подсвеченному системой, к которому вели светящиеся линии на полу и стенах. «Идем!» — выдохнул Рика и поволок Юджина вслед за остальными зэками. В столовую они зашли чуть ли не последними, и Рика замер у порога, крутя головой, пытаясь высмотреть пустой столик. Естественно, все было занято. «Ладно, позже разберемся, где сесть. Для начала нужно взять жрачку». Подойдя к пищевому автомату, Рика потупил несколько секунд, пытаясь понять, как же получить еду. Нажатия на клавиши никакого эффекта не произвели. И он уж совсем отчаялся, как вдруг увидел еле заметную наклейку, или скорее инструкцию. Он развернул руку и положил кисть на поднос, привинченный к корпусу автомата, и только тогда заметил татуировку, выбитую на его собственной руке, на тыльной ее стороне. Татуировка эта была штрих-кодом. «Это ведь сволочи, мало того, что свои чипы вмонтировали зэкам в голову, еще и промаркировали». Включившийся сканер моментально считал код, и автомат заработал. Откуда-то выдвинулась одноразовая тарелка, из крана в нее натекла бурая, неприятная на вид субстанция. Рика схватил тарелку, подтащил к автомату Юджина, положил его руку на сканер, и автомат выдал 2-ю порцию. Вот теперь с 2 порциями еды, еле держащимся на руках Юджином, Рика принялся озираться, пытаясь найти свободное место. «Сюда!» Человек за столом неподалеку поднял руку и поманил Рика к себе. «Ганс, отлично». Рика направился к соседу по камере, волоча за собой Юджина. Поздоровавшись с Гансом, они умостились с задницы на стулья. «Ну и дерьмо!» Разглядывая свою еду, заявил Юджин. «Пахнет соответствующе». «Знаете, это намного лучше того, чем кормят в следственном изоляторе. Уж можете мне поверить». Он прямо-таки с удовольствием наворачивал субстанцию, будто это были кукурузные хлопья. Работал ложкой так, что Рика и Юджин таки решились тоже отведать местное блюдо. Как Рика и ожидал, фирменное блюдо цитадели было просто никаким. Безвкусная кашица, не имеющая вообще никаких отличительных особенностей. Жижа, тянущаяся, неприятная, склизкая, но совершенно не имеющая вкуса. А попадающиеся комки были словно жеванная бумага. Тем не менее, есть это было можно. Не вызывает рвотных позывов, и отлично. А уж когда Рика закончился своей тарелкой, к своему удивлению понял, что сыт. «Рабочая смена начинается через 10 минут. Всем бригадам явиться на свои участки!» Прогорланил механический голос под потолком. «Ну все, пора на работу». «Слушайте, я тут успел перекинуться парой слов с ребятами, что давно уже тут. Попросил их дать пару советов». Заговорил вдруг Ганс. Они советуют делать дневную норму хотя бы в течение недели. Или хуже будет? В любом случае, будет хуже, — хмыкнул Юджин. Не в том дело. Если с самого начала не справишься, потом только хуже будет. Или на балкон отправят, или норму повысят, или урежут паёк. Короче говоря, пока делаешь норму, тебя не трогают. Привыкнешь, и как-то жить можно. Если же не справишься, все будет только хуже. Так что из кожи вон лезьте, но норму сегодня сделайте. Закончив свою речь, Ганс вскочил с места, схватил свою тарелку и направился на выход. Охренительный совет. Я, блин, еле на ногах стою. Как мне эту норму делать? Как-то справимся. Рабочий участок их бригады находился почти в 300 метров ниже уровня поверхности планеты. Рик ожидал, что придется работать чуть ли не в защитных скафандрах, ну или дыхательных масках, как минимум. Но он ошибся. Дышалось здесь вполне нормально. Как оказалось, штольни были изолированы от внешнего мира. Фактически они были придатком станции, можно сказать, одним из ее отсеков. Заявившись на участок, Рик и Юджин, как и остальные новички, вынуждены были дожидаться, пока бригадир раздаст задание другим работникам и только потом займется ими. «Значит так!» Бригадиром оказался усатый дядька, лет 40, с уставшим лицом и погасшими несчастными глазами. «Мы все тут сами выбираем себе участки для работы. Начальство дает направление, куда копать, и только остальное мы делаем сами. Что могу сказать? Если порыли минут 15 и ничего полезного не нашли, ройте в другом месте. Не теряйте время. Главное — выполнить дневную норму». «И что случится, если не сделать?» — спросил какой-то татуированный тип. — Поверь, тебе это не понравится. — Ты чего, угрожаешь мне, что ли? — Я? Да на кое это мне? Ты за смену должен будешь сгружать все добытое. И если его будет мало, то в конце смены тебе придется общаться с контролером. Вот он уже точно начнет тебе угрожать. А мне плевать. Хочешь, можешь вообще ничего не делать и бить баклуш. — Да, а ты тут же побежишь стучать. — Сказал же, мне плевать. Мое дело — смотреть, куда копают, а вот как копают — личное дело каждого. Хочешь отдохнуть на балкончике, я тебя отговаривать не стану. Так, все, сегодня расширяем нашу нору. Копаем правую стенку. Смотрите аккуратно. Если что будет шататься или сыпаться, дождитесь дроида. Пусть установит опору, и тогда продолжите. Всем ясно? Ну, тогда вперед. Вон там получите инструменты, обязательно возьмите запасные аккумуляторы. Учтите, они древние, как дерьмо мамонтов. Кому-то может не повезти, аккумуляторы бывают совершенно дохлые. И что тогда? А ничего. Перестал работать резак, меняйте на нем аккумулятор. Только если долго его использовали, дайте ему остыть. Аккумуляторов берите с запасом. Обычно на смену хватает 2, а наших нужно 4. Так что возьмите побольше, потом, чтобы не терять время, бегая за новым. Рик и Юджин вместе с толпой других заключенных дошли до склада, где получили плазменные резаки, набрали аккумуляторов к ним. После этого бригадир отвел всех новичков на участок, где им предстояло работать, и работа закипела. Рик довольно-таки умело орудовал плазменным резаком. Благо, работа старателя дала ему и опыт, и навык в обращении с этим инструментом. Пусть эта модель была и старой, и слабенькой, тем не менее Рика добывала руду в приличных объемах. Хотя, конечно, поначалу пришлось заморочиться. Приноровиться к работе — ну, это нормально, так всегда бывает. Эх, быть у него нормальный плазменный резак, или уж тем более бур, то дневную норму можно было бы выполнить за пару часов. Но в целом пока и так все шло неплохо. По идее, справиться он должен был часов за 8. Хорошее настроение Рика испарилось, когда он увидел, как идут дела у Юджина. Тот был уже весь в мыле. Резак на весу он удерживал от силы секунд 10, после чего опускал инструмент, будучи не в силах его держать. Руды он добыл всего ничего. С такими темпами объем дневной нормы он сможет сделать смены за 3-4. Плохи дела. Рика стиснул зубы и принялся работать еще упорнее. Похоже, надежда на то, что он справится быстро, нет. А он думал, что под конец смены будет, если не сидеть, то хотя бы работать спустя рукава. Но нет, ему ведь нужно не только свою норму выполнить, но еще и помочь Юджину. Бросай это дело и лучше загружай руду в дроид, когда тот подлетит. Юджин благодарно кивнул. Рик работал как бешеный, и когда смена уже подходила к концу, руки его дрожали, как у бывалого алкаша, который на протяжении многих лет пил, не просыхая. Юджин выглядел не лучше. Пусть ему и досталась относительно легкая работа, однако даже загружать добытую руду ему было тяжело. И Рика таки приходилось отвлекаться и помогать. Благо, они таки справились и успели. Дневная норма обоих была практически выполнена. Еще одна загрузка дроида, и они закроют норму Юджина. Затем еще полчаса, и норма Рика тоже будет выполнена. «Эй ты, лопата!» Рика оглянулся. Метров 5 от него стоял тип, которого звали Идли. Он прибыл в той же группе, что и Рика с Юджином, однако сходу начал вести себя вызывающе. Задирал окружающих и, похоже, ничуть не собирался выполнять свою дневную норму. «Слышь, короче, я тут немного устал, а до нормы мне не хватает всего ничего. Давай-ка быстро, наруй мне 200 кг руды. Мои ребята подождут и заберут все». «Жёванной морковкой тебе в рот не плюнуть?» — поинтересовался Юджин. «Что?» Идли выпучил глаза. Похоже, такой реакции он не ожидал. Ну еще бы. Все остальные новички лишь испуганно кивали и делали то, что от них требовали. Нет, некоторые пытались сопротивляться и бунтовать, но Идли быстро такие попытки пресекал. Вот и сейчас, отойдя от удивления, он скорчил злую рожу и шагнул к Юджину. Путь ему перегородил Рика. «Я сейчас вам обоим глаз на задницу натяну!» «Попробуй!» То ли от усталости внимание его притупилось, то ли попросту он этого не заметил, но один из дружков Идли зашел сбоку и совершенно неожиданно пнул Рика. Удар был столь сильным, что Рика не удержался, упал на землю. Тут же все трое, предварительно свалив Юджина ударом кулака в челюсть, принялись пинать старателей. Длилось это несколько секунд. «Что, мать ваша, тут происходит?» Идли с дружками тут же прекратили экзекуцию. «Эти двое заставляли нас добывать им руду!» «Да ну, что-то не похоже!» Рика поднял голову, чтобы разглядеть их неожиданного спасителя. Им оказался один из охранников. «Ланс», — прочитал Рика на нашивке. «А ну, быстро за работу!» «Завтра еще поговорим!» Угрожающе прошипел Идли, обращаясь к Рика и Юджину, и поспешил убраться. Рика не без труда поднялся на ноги. Эти трое уродов здорово его помяли, но жить все же можно. Черт, он больше не допустит столь глупой ошибки, не позволит им так легко его свалить. Как вообще им это удалось? У Рика ведь есть куча баз по рукопашному бою. «А вы чего разлеглись? Работать!» Рявкнул на старателей Ланс. Впрочем, он не стал ждать, пока они начнут выполнять его приказ, двинулся дальше. Рика помог подняться Юджину. «Чёрт подери, давно я так не получал. И без того хреново было, а теперь из-за этих уродов». «Вообще не понимаю, как им удалось меня так легко сбить с ног. Раньше с такими шавками справлялся бы одной левой. Столько баз по рукопашному бою купил, и какой от них толк, если какие-то шныри могут так легко...» «Не в базах дело. Впрочем, как раз в них. Они заблокированы». «Что? Как это?» «Вот так. Все наши базы заблокированы. Наверное, эти уроды из Мантел боятся, что мы можем придумать, как может сбежать отсюда. Ну или же просто боятся, что заключенные начнут чудить. Короче, наши базы залочены». «О, черт. Да уж, хорошего мало». Рика подобрал резак, который лежал на земле, включил его и, вздохнув, снова принялся за работу. До конца смены оставалось всего 40 минут. Рика и Юджин сидели просто на земле, будучи уже не в состоянии подняться. Рика чувствовал себя как выжатый лимон. Черт подери, в таком темпе он не сможет работать долго. Да какой там долго? Уже завтра с утра крепатура будет такая, что сколько хрен встанешь. Чего ж о работе говорить? «Прохлаждаетесь, парни?» «Да вот, перерыв сделали». «Ну и как успехи?» «Норму вроде сделали». «Да ну!» — удивился бригадир. «Ага». Бригадир словно бы выпал из реальности, будто у него нейросеть работала. Хотя Рико проверял это регулярно. Лично у него чип не включался, интерфейс открываться не желал. А, действительно выполнили. Что ж, должен заметить, что в первый день новички редко подобное делают. Тем более без опыта, без навыков. Мы были старателями. А, ну тогда понятно. За что загремели? Чушь какая-то. Якобы ограбили корпорацию. Перешли где-то дорожку Ментел. Что ж, тут нас таких много. А знаете что, ребята, хотите пару советов? Конечно. Тогда слушайте. Бригадир то ли был в хорошем настроении, то ли увидел в Рико и Бороде братьев по несчастью. Как бы там ни было, совет он дал действительно толковое. И одним из них Рико решил воспользоваться прямо сегодня, в конце смены. Когда прозвучала сирена, обозначающая конец смены, они с Юджином поднялись на ноги и двинулись на выход. Там, как и говорил бригадир, был контролёр, проверяющий работу бригады. «Рико!» — рычал он, и когда заключённый протягивал кисть, контролёр сканировал татуировку, проверял результаты работы заключённого. «Норма не выполнена. Если завтра это повторится, урежем паёк. Понял? Следующий!» Большинство новичков сегодня норму таки не выполнили. И когда очередь дошла до Юджина, контролёр даже удивился, просканировав код и увидев результат. «А, хорошо, проходи. Следующий!» Настала очередь Рика. Он протянул руку, и охранник просканировал его татуировку. «Во, и ты норму выполнил, надо же. Ладно, проходи». «Могу я попросить направление в медчасть?» Протараторил Рика, как советовал бригадир. «Что? В медчасть? Зачем? С тобой вроде все нормально». «Это для моего товарища. Ему нужно лечение». Рико указал на Юджина. «А, действительно, выглядит паршиво. Ладно, выписал направление ему и тебе. Скажите доку, что в первый день выполнили норму. Получите бонус». Все было ровно так, как и говорил бригадир, за что ему огромное спасибо. Рико торопливо поблагодарил контролера, схватил Юджина и поволок его в медблок. Выждав под кабинетом дежурного врача почти час, очередь была солидная, человек 20. Рико и Юджин зашли вместе. «Так, чего вдвоем заперлись?» Врач удивленно уставился на них. «Моему товарищу нужна помощь. Он просто не дошел бы до вас сам». «Ясно. Оставляй его тут и выметайся». «Да, но что еще? Контролер сказал мне тоже отправиться к вам». «Зачем? Что с тобой не так?» «Мы сегодня работали первый день, выполнили норму, и контролер сказал, что нам положен какой-то бонус». «А, ударники труда». «Ну да, бонус вы заслужили. Ладно, давай сначала займемся твоим другом». 10 минут, и Юджин вылез из капсулы бодрым, полным сил. Он совершенно не походил на того усталого, разбитого человека, каким был, когда они только зашли в кабинет. «Залезай!» — приказал врач, и Рико не заставил просить себя дважды. Сразу улегся в капсулу.